«Минуточку! Минуточку!» — поднял руку Ричард. «Не надо!» — остановила его Шеба. «То-то же!» — злорадно кивнула миссис Коннелли. «Нечем крыть, верно? Может, расскажешь муженьку, чем ты занималась с моим сыном?» «Ведите себя прилично», — нахмурился Ричард. «В доме ребенок». Шеба вспомнила о Бене, который все еще ждал ее в остывающей ванне. «Полли!» — крикнула она. «Поднимись к Бену, присмотри за ним». Рот миссис Коннелли беззвучно открывался и захлопывался, словно зев, выброшенный на песок рыбины. «Это ты мне говоришь вести себя прилично? У меня, между прочим, тоже дети имеются». Из гостиной снова появилось Полли. «Объяснит кто-нибудь, что происходит?» «Закрой рот и отправляйся наверх», — приказал Ричард. Полли угрюмо прошаркала по лестнице мимо матери. Шеба остановилась на нижней ступеньке, по ее лицу катились слезы. «Давай, давай, поплачь», — сказала миссис Коннелли. «Стерва развратная!» «Прошу прощения», — оборвал ее Ричард. «Придется мне...» Он опустил ладонь на плечо миссис Коннелли и попытался развернуть ее к двери, но она выскользнула из-под его руки и заорала в лицо Шебе. «Дрянь! Наглая дрянь!» В ходе короткой схватки у Ричарда свалились очки, а шапка миссис Коннелли съехала на бок. «Не смей меня трогать!» Все трое — Шеба, Ричард и миссис Коннелли в своей полупьяной шапке — на мгновение замерли. В конце концов Ричард наклонился за очками. Вернув их на место, он начал что-то говорить миссис Коннелли своим сиропно-миротворческим голосом. «Сюсюканье» — называет этот тон Шеба. И тут миссис Коннелли внезапно метнулась к Шебе. Атака длилась не более пары секунд, но когда Ричард оттянул миссис Коннелли от жены, в ее кулаке остался существенный клок волос Шебы. «Довольно!» — Ричард схватил миссис Коннелли за плечи. Та вопила во все горло, отбрыкивалась, махала руками. Шеба рыдала, уцепившись за край стола. Потом она вспоминала, что ее потряс вид Ричарда, который обхватил миссис Коннелли сзади и в неуклюжих медвежьих объятиях потащил к двери. Ее ботинки на резиновой подошве волочились по полу, как у покойника. Хлопнула дверь, и почти в ту же секунду пронзительно заголосил звонок. Ричард, тяжело дыша, привалился спиной к двери. Шеба опустилась на пол. Они смотрели друг на друга, а в прихожей не умолкали упорные звонки, почти заглушающие визгливую арию миссис Коннелли на крыльце. Шеба больше не позвонила мне в тот вечер, полагаю, объяснялась с Ричардом. На следующий день она предпочла остаться дома. Мудрое решение, несмотря на приказ Паблема явиться к нему —